Будищев еще раз жутко усмехнулся. Он в очередной раз играл ва-банк, раз за разом поднимая ставку. Щербатые и его подельники уже покинули этот мир и не могли ничего рассказать, даже если бы захотели. Приказчика в лавке не оказалось, возможно, они разминулись, когда тот все же отправился на встречу с бандитами. Зато в лавке нашелся сам хозяин, и Дмитрий тут же взял его в оборот. «Понимаете, в чем дело, Порфирий Никифорович?» – почти сочувственно сказал он купцу, сочтя его достаточно подготовленным. «Сейчас решается вопрос, то ли ваш приказчик действовал по вашему наущению, и тогда вы, организатор всех этих жутких преступлений, и отправитесь в лучшем случае на каторгу, но, быстрее всего, на виселицу. Либо вы, милостивый государь, ни сном, ни духом о его делах, и тогда можно все спустить на тормозах. Бандитов и так есть за что по этапу отправить. Приказчик ваш может и приставиться ненароком, а вы останетесь чисты перед законом, а слеза младенца. Выбирать вам, ни сном, ни духом». Тут же выбрал купец и, внутренне поежившись от предстоящих трат, осторожно спросил: «Сколько? Фи, как пошлость!» — скривился Будищев. «Нет, друг мой, ваши деньги мне не нужны». «Тогда что? Ваше чистосердечное раскаяние и добровольная помощь следствию. Я готов, но как? Берите перо и пишите, как все было. Не беспокойтесь, этот документ никто не увидит. По крайней мере, пока вы будете сотрудничать. Но, что от меня нужно? Да ничего особенного. Вы человек опытный и осведомленный во многих делах, в том числе криминальных. Будете делиться со мной информацией. Сразу говорю, ваши мелкие грешки меня не интересуют. А вот если в поле зрения попадут революционеры или что-то более или менее крупное, а вы забудете об этом сообщить, я обижусь. Причем, гораздо сильнее, чем сейчас. Это понятно? Более чем». Через полчаса у Дмитрия появился первый агент, прихваченный на горячем, и обязанный своей свободой лично ему, Будищеву. Как немало он разбирался в оперативной работе, но то, что без агентуры не обойтись, было понятно даже ему. Другим, точнее другой, могла быть Лаура, то есть, теперь уже Дуня. А что, красива, не глупа, сантиментами не страдает, излишней моралью тоже не обременена, но при этом какой-то внутренний стержень у нее есть. И ребенок, если показать бывшей проститутке возможности иной, лучшей жизни, она схватится за нее руками и зубами. «Вот что, Федя», — остановил он приятеля, — «надо нашу Дуняшу в какое-то надежное место спрятать, пока шум уляжется». «Это понятно», — кивнул Шматов. «Только куда? В меблированные комнаты или гостиницы нельзя», — покачал головой Будищев. «Там ее быстро найдут. Может, к нам? Хочешь, чтобы Аннушка тебя из дому кочергой погнала?» «Энда», — поежился, живо представивший подобную перспективу Федор. «Не хотелось бы. Я могу в горничные пойти», — вмешалась Дуня. «Чаю не совсем забыла, как господам прислуживать. В принципе, вариант. Только такое место быстро не найти, да и рекомендаций надо. А ежели ее в стешином доме поселить?» — подал идею Шматов. «А чего, место хорошее, дрова запасены. Никто и не подумает ее на выборской стороне среди фабричных искать». «Я согласная», — снова подала голос Евдокия. «Скажу, родственница дальняя. От мужика ушла, мол, пил, дрался, оттого и синяк под глазом. Ты себя в зеркало видела?» — недоверчиво покачал головой Дмитрий. «Кто тебе поверит, что у тебя мастеровые в родне? А ну выйдите-ка из кареты», — велела им она, и почти выпихала друзей за дверь. «Что я там не видел?» — хмыкнул Будищев, но спорить не стал. Судя по всему, у Дуняши была припасена одежда на все случаи в жизни, и часть этого гардероба она предусмотрительно захватила с собой. Не прошло и нескольких минут, как наружу выглянула молодая женщина, более всего похожую на небогатую горожанку из простых. Пышная господская прическа спряталась под платком, с пальцев исчезли перстни, а вместо фривольного и яркого платья, разом выдающего принадлежность к древнейшей профессии, появились скромная ситцевая кофточка и сатиновая юбка. И только обильно припудренный синяк выбивался из образа. «Мать моя женщина!» — изумился подобному преображению Дмитрий и пихнул в бок совершенно обалдевшего Федю. «Ага, баба», — поддакнул тот. «Шутка не подходит», — скромно потупила глаза бывшая Лаура, как будто и впрямь в чем-то была виновата. «Решаемый вопрос», — хмыкнул подпоручик, после чего обернулся к Шматову. «Значит, на том и порешим. Вези нашу подопечную в дом Филипповых, ну и помоги там печь растопить, продуктов прикупите, все такое прочее. А ты? А я домой сам дойду, тут недалеко, да и я без мундира, так что доберусь без урона чести. Завтра встретимся. Федор в ответ недоверчиво посмотрел на друга, как бы говоря, кто тебя знает, в какую кучу вляпаешься, однако спорить не стал и снова полез на козлы. Дмитрий махнул ему с Дуней на прощание рукой и неторопливо пошагал по улице. Все тело болело, побитое лицо нещадно соднило, но он упорно шагал вперед, успев несколько раз пожалеть о своем опрометчивом решении идти пешком. Но даже самая долгая дорога рано или поздно заканчивается, и наш герой все-таки добрался до своего парадного. «Куда лезешь, бродяга?» Несокрушимой скалой встал на его пути швейцар. «Пафнутич, пошел нахрен!» Хмуро отозвался ответственный квартиросъемщик. «Сил нет даже в морду тебе дать, Дмитрий Николаевич!» Изумился привратник. «Кто же это вас так, а тут вот, потом, братец, все потом!» Вяло отмахнулся от него Будищев, и хотел было пройти мимо, но за спиной швейцара вдруг появились два жандарма, а третий зашел ему за спину и провозгласил казенным голосом, как будто провозглашал приговор. «Подпоручик Будищев, вы арестованы. Вы что, охренели? Вот приказ генерала Черевина. Пошли вон. Я заместитель начальника царской охраны, и отдать приказ о моем аресте может только сам государь Александр Николаевич». «Хорош, заместитель», — издевательски отозвался жандарм. «Позвольте спросить, господин подпоручик, где же вы были последние сутки?» «Выполнял особое задание, подробности которого разгласить не имею права. А вы с какой целью интересуетесь?» «Сегодня утром император Александр II почил в Бозе. У нас новый государь, Александр III Александрович». «Охренеть!» — только и смог сказать в ответ Дмитрий. Глава 20. С тех самых пор, как Маша поступила на службу в дом Штиглицев, ей не приходилось попадать в такую сложную ситуацию. Сам господин барон, когда еще принимал ее, строго-настрого приказал, чтобы все письма, какие только могли попасть в их особняк, первым делом беспременно попадали к нему, а там уж он сам решит, кому их отдать. Мадемуазель Люсье, которой она, собственно, и служила, естественно, имела на этот счет свое мнение и ни в коем случае не собиралась мириться с подобной перлюстрацией. Ну и, конечно, молодой господин Людвиг Александрович очень бы удивился, если бы адресованное ему письмо попало к кому-нибудь другому. Разбираться с корреспонденцией, приходившей в дом банкира со всего света, было обязанностью секретаря, и ей, конечно, следовало передать полученный конверт ему, но, впрочем, обо всем по порядку. Обычно, пирожные и сладкие булочки в их дом по утрам доставлял мальчик из кондитерской лавки, но сегодня что-то случилось, и к ним никто не пришел. Конечно, никто бы не допустил, чтобы господа могли остаться голодными, но уж коли для утреннего кофе положены булочки с корицей, а полдничать в баронском доме полагалось с птифурами, то так тому и быть. Но несносная старая карга Клара, заправлявшая всем на кухне, разумеется, никого из своих посылать не стала, а настояла, чтобы в лавку отправилась она. Дескать, эта русская бездельница все равно ничего не делает, так пусть хоть пройдется. Госпожа Люсия в последнее время пребывала в меланхолии, и защиты от нее ждать не приходилось, а Клара и прочие чухонцы вполне могли выжить бедную девушку из полюбившегося ей дома, а терять такое хорошее место, сами понимаете, ей не с руки. Так что делать было нечего, и она, накинув подаренную молодой госпожой шубку, быстро пошагала к кондитеру. Над его лавкой развивался немного приспущенный имперский флаг с траурным крепом, а сам хозяин выглядел разбитым и глубоко несчастным. «Прошу передать господину барону мои глубочайшие извинения», — печальным голосом заявил он. «Кончина нашего доброго государя стала большим ударом для всех нас, и потому все валятся из рук, но, заверяю, такого больше не повторится». «Кого?» — ахнула девушка, до сей поры знать не знавшая, что царь умер. «Ой, горе-то какое! Да, мой либерфройлин, это большая потеря для всех нас, но, не извольте беспокоиться, я сию же секунду все исправлю и пошлю к вам киндер с заказом. Еще раз приношу свои извинения». Узнав такую сногсшибательную новость, горничная тут же бросилась со всех ног домой, чтобы поделиться ею с хозяйкой, но едва не налетела на какого-то мальчишку. «Ты что ли у молодой баронессы служишь?» — поинтересовался он, дернув ее за подол шубки и воровато оглянулся. «Я, с достоинством, как и полагается уважающей себя прислуги в хорошем доме», — отвечала ему Маша. «А тебе что с того? Письмо для твоей госпожи принес», — шмыгнул носом вихрастый посыльный. «Так давай, я передам. Не, велено лично в руки. Тогда сам неси. Еще чего, у вас там собака большая в раз портки оборвет, дураков нет, а мне какая печаль, не хочешь отдавать, иди к Сердару, авось он передаст. Кобеля вашего Сердаром кличут, заинтересовался мальчишка, никто его не кличет, он сам, куда ему надо приходит, да таким как ты уши откусывает. Беда, задумался маленький проныра, на самом деле, его старания были вполне понятны, кто принесет послание, тому и чаевые, а уж если письмо долгожданное, так и награда может быть немалой, вот только помогать ему Маша не собиралась, хотя, Люсия Александровна в последнее время казалась сама не своя, все душу ей этот проклятый Будищев вымотал, и письмо, конечно же, от него, от проклятущего, вот и сидит юная баронесса дома, никуда глаз не кажет. Даже в модные магазины раз новых вещиц у нее не появляется, стало быть, старые ей никуда девать не надо, а ведь могла бы Маше подарить, и что делать, вдруг она от этого письма повеселеет, а если, наоборот, еще больше закручинится, ох, грехи наши тяжкие, тебе, небось, господин Будищев заплатил за доставку, как бы невзначай поинтересовалась она, а ты почем знаешь, что это от него, да от кого же еще, ни букета, ни коробочки с подарком, никакого другого презента, сразу видать, кто посылал, да он, и что он скажет, коли узнает, что ты сплоховал, и письма не отдал, не знаю, насупился посыльный, зато я знаю, ох, чую, быть тебе драному, с чего бы, я ему не служу, неуверенно протянул мальчишка, в глубине души понимая, что если квартирант пожалуется отцу, служащему в его доме швейцаром, порки не миновать, хотя, Дмитрий Николаевич жаловаться не станет, он такой, ну, как знаешь, пожала плечами девушка и хотела уже зайти в парадное, когда парнишка сдался, на, держи, насупившись, буркнул он, только беспременно в руки молодой баронессы передай, уж я-то передам, с чувством полного превосходства ответила ему горничная и спрятала конверт в муфту, остановившись у комнаты Люсии, Маша на секунду задумалась, а ну как Александр Людвигович узнает, что она письма нашей заделалась, но с другой стороны, а как ему узнать, и барышню жалко, вон на ней уже лица нет, эх, была не была, дозвольте зайти, Люсия Александровна, тихонько поскреблась она в дверь, заходи, отозвалась хозяйка, и тут же спросила, а где ты пропадала, я тебя искала, но никто не знал где ты, так к пирожнику ходила, узнать от чего нам булочек не принесли, а почему ты, Клара Рамуальдовна велели, ты мне служишь или Кларе, рассердилась Люсия, но, взглянув на смутившуюся горничную, смягчилась и добавила уже спокойно, скажи ей, чтобы впредь тебя чужими обязанностями не занимали, а не поймет, так я сама с ней поговорю, слушаюсь, барышня, присела в книгсыне Маша, радуясь про себя, что удалось хоть немного досадить этой старой грымзе, оставшись при этом невиноватой, зачем же я хотела тебя видеть, задумалась юная баронесса, не заметив сразу, как верная субредка тайком сует ей в руки конверт, что это, письмо вам, тихонько шепнула ей девушка и прибавила со значением в голосе от него, убери, поджала губы Люсия, не хочу ничего о нем знать, как прикажете, нет, каков нахал, вздумал писать мне, как будто имеет на это право, и что он там только пишет, да мне же откуда знать, барышня, письмо-то запечатано, вот и хорошо, вот и ладно, отправь его назад нераспечатанным, пусть знает, что должен знать Будищев, она не сказала, явно подразумевая, что все, но хорошо изучившая свою хозяйку Маша не торопилась убирать заветное послание, а как бы невзначай, вертела его в руках, разжигая в баронессе любопытство, так мне унести его господину секретарю, чтобы тот отправил назад, господи, нет, конечно, ведь тогда оно немедля попадет к отцу, что поделаешь, такой уж у нас порядок, как же ты бываешь иногда несносно, Мария, ладно, давай сюда, я сама отправлю, а ты ступай на кухню и скажи, чтобы в общем, распорядись от моего имени, как прикажете, барышня, снова присела в книгсыне горничная, и вышла вон, не скрывая победной улыбки на лице, оставшись одна, Люсия некоторое время сидела смирно, продолжая сжимать в руке злосчастный конверт, но плотная мелованная бумага, казалось, жгла ей руку. Плюс ко всему, бессовестно дрыхнувший до сих пор Сердар, изволил проснуться и тихонько подойти к хозяйке. Учуяв знакомый запах от конверта, пес мгновенно сбросил сонливость и выразительно посмотрев на юную баронессу, сказал свое веское, «Вав, не устояв перед таким аргументом, Люсия бросилась к бюро и взялась за нож из слоновой кости. Разрезав конверт, она вытащила наружу сложенный вдвое листок бумаги и пробежала глазами текст. На лице ее в одно мгновение отразилась целая гамма чувств от крайней степени недоверия до безумной радости. Вскочив с места, она сначала прижала письмо к груди, будто надеясь почувствовать тепло тела своего возлюбленного, затем бросилась обнимать Сердара, после чего схватилась за колокольчик и громко в него позвонила. «Что прикажете, барышня?» Влетела в ее комнату Маша. «Одеваться!» Звонко воскликнула она и, не сумев сдержать радости, обняла еще и верную служанку. «Что-то я совсем засиделась в четырех стенах, мне срочно нужно развеяться. Как угодно-с, одеться для выхода, если вы не знали, не так-то просто. Надобно снять домашнее платье и одеть выходное, но выбрать следует не слишком праздничное, а то будет нескромно, но при этом и не совсем простое, чтобы не выглядеть монашкой. Затем, подобрать к нему в тон перчатки и шляпку, а по зимнему времени все это должно сочетаться с шубкой. А поскольку, все это совсем не быстро, то и сборы оказались вовсе не такими скорыми, как этого хотелось. Под гардероб юной баронессы отводилась целая комната, куда, собственно, и удалились они с Машей. Сердар, разумеется, поспешил последовать за ними, но девушки не понаслышке, зная его повадки, поспешили выпроводить пса. Тот, совершенно естественно, был против, о чем не преминул сообщить громким лаем, и это тоже заняло некоторое время. К несчастью, их возня привлекла внимание лакея Томаса, который заглянул в неприкрытую дверь и обнаружил конверт. Сообразив, что перед ним письмо, верный слуга тотчас отнес его хозяину. Так что когда Люсия и Мария оказались готовы к выходу, на их пути встал тот же самый лакей. «Госпожа баронесса», — почтительно обратился он к молодой хозяйке, — «ваш отец желает говорить с вами немедленно». «Отчего такая срочность?» — удивилась барышня. «Я не знаю». «Хорошо, Маша и ты, Сердар, подождите меня здесь». Как всегда, оказавшись перед родителем, Люсия внутренне ощетинилась, не ожидая для себя ничего хорошего. Обычно, внутри их семьи все говорили по-немецки, но, давно сообразившая, что отца это раздражает, она обратилась к нему по-русски. «Вы хотели видеть меня?» «Да», — ответил он ей и после недолгой заминки добавил, «дочь моя, слушаю вас, я желал бы знать, куда вы направляетесь. Давно ли вас, батюшка, стали интересовать подобные вещи?» Не удержалась от шпильки Люсия. «С тех самых пор, как вы родились, сумел сохранить невозмутимость старый барон. Странно, раньше вы не давали повода заподозрить вас в подобных чувствах. Впрочем, если вам угодно знать, то я намерена немного прогуляться. Возможно, зайду в какой-нибудь магазин. Я бы просил вас, юная фройлин, остаться сегодня дома. Могу я узнать, отчего у вас возникло такое пожелание?» «Кажется, я не должен давать вам отчета», — усмехнулся уголками губ банкир. «Тем не менее, я настаиваю». «Извольте», — кивнул отец, протягивая ей уже знакомый конверт. «Дело в том, что мне стало знакомо содержание этого послания, и я намерен не дать вам совершить очередную глупость». Обмершая барышня почти с ненавистью посмотрела на покрытую морщинистой кожей руку отца, крупные узловатые пальцы с почти желтыми ногтями, сжимающие конверт. Потом подняла взгляд на его лицо и как будто увидела его в первый раз. Аккуратно расчесанные редкие волосы и бакенбарды совершенно поседели, а воротник сюртука, несмотря на все усилия камердинера, усыпан старческой перхотью. Все это усугублялось нездоровым цветом лица и выцветшими холодными глазами. На какое-то мгновение ей даже показалось, что это не отец, а посланник потустороннего мира из сказок Гофмана. «Как вы сказали?» — спросила она дрожащим голосом. «Очередную глупость?» «Именно так, дитя мое, ваше дитя», — взвилась Люсия. «Давно ли вы вспомнили, что я ваша дочь? Всю жизнь вы смотрели на меня, даже не стараясь скрыть свою неприязнь. Едва я хоть немного выросла, вы тут же отправили меня в институт, якобы учиться, а на самом деле, чтобы убрать меня с глаз. Всех девочек забирали домой на каникулы и праздники, и только я одна, оставаясь в мрачных дартуарах Смольного, бессильно плакала по ночам в подушку, не понимая, за что меня ненавидит собственный отец». «Вы закончили?» — холодно осведомился глава семьи. «Нет», — буквально выкрикнула ему в лицо дочь. «Безжалостный рок лишил меня возможности познать материнскую любовь, но вы сумели лишить меня и отцовской. Будь на то ваша воля, вы разлучили бы меня и с Людвигом, но, к счастью, над его чувствами вы не властны. И вот когда, наконец, появился человек, которому не безразлично именно я, а не мое приданое, вы желаете не дать сделать мне ошибку. О, моя единственная ошибка, что я ваша дочь. Надеюсь, теперь все, господи, да есть ли у вас сердце. А теперь послушайте меня, юная фройлин. Вполне вероятно, вы правы, и я был не лучшим отцом. Главным доказательством этого, очевидно, является ваша пылкая речь, ибо будь вы хорошо воспитаны, то никогда бы не осмелились сказать мне все эти грубые и несправедливые слова. Но сейчас речь не об этом. Я прожил долгую жизнь и знал многих людей, в том числе и таких, как господин Будищев. Да вы со всеми вашими богатствами и фальшивой благотворительностью не стоите и его ногтя. Может и так, не стал спорить банкир. Он, несомненно, человек незаурядный и изобретательный, к тому же не лишенный известных достоинств. Но, несмотря на все свои научные и коммерческие достижения, которых я и не думаю отрицать, он никогда не достигнет ни славы, ни состояния. И почему же вы так решили? Видите ли, Люсия, он мизантроп. Ему кажется, что вокруг него враги, которые его ненавидят, и которых он в свою очередь готов ненавидеть в ответ. Именно поэтому Дмитрий, как дикий зверь, всегда настороже. Да, дикие звери красивы и грациозны, но с ними нельзя жить рядом, не опасаясь при этом за свою безопасность. Зачем вы мне это говорите? Затем, что я никогда не дам согласия на ваш брак. Позвольте, но вы фактически уже дали его. Вовсе нет, слабо улыбнулся старый барон и легонько потряс злосчастным конвертом. Я поставил претенденту на вашу руку одно условие, и из этого письма вполне очевидно, что господин Будищев им пренебрег. Я не буду давать оценку этому решению, но намерен скрупулезно придерживаться буквы нашего договора. О, как это похоже на вас, Либерфатер. Вы все просчитали заранее и теперь наслаждаетесь победой, а вы не подумали, что мне не нужно ваше согласие, чтобы быть с любимым человеком. Это еще не все. А чем вы? Известно ли вам, юная фройлин, что сегодня утром скончался наш государь? Не может быть. Еще вчера он был вполне здоров. Как ни прискорбно, но это так. Это весьма печально, но я, все же, не понимаю. Если угодно, я объясню. Господин Будищев – креатура графа Лорис Меликова и, соответственно, светлейшей княгини Юрьевской. Пока император Александр Николаевич здравствовал, положение этих людей оставалось незыблемым, но теперь на престол взойдет его сын. Всем известно, что он терпеть не может ни первого, ни вторую, а потому их удаление от двора лишь вопрос времени. Надо ли говорить, что все их ставленники и уж тем более сторонники последуют за ними? Но ведь он совсем недавно спас государя от террористов. Вы еще очень молоды, дочь моя, вздохнул старый банкир, и не знаете, что услуги, оказанные прошлому царствованию, ни к чему не обязывают нового монарха. Посему прошу, не предпринимайте сейчас ничего, не посоветовавшись прежде со мной. Недавние события, о которых вы только что упомянули, дали возможность претендовать вам на весьма высокое положение при дворе. Но любая оплошность может все испортить. Мне все равно, отвечала ему Люсия, хотя уже и не таким уверенным тоном. Услышав этот ответ, утомленный ее упорным сопротивлением, Штиглиц решился на крайние меры. «Томас!» — кликнул он слугу. «Слушаю, господин барон», — выскочил тот как черт из табакерки. «Госпожа Люсия нездорова и не может покидать дом без разрешения врача». «Да, господин барон, проводите ее в комнату». «Слушаюсь», — кивнул тот и, обернувшись к барышне, хотел было сделать приглашающий жест, но та и не думала повиноваться. «Сердар!» — громко крикнула она, и через секунду рядом с ней оказался ее любимец. Быстро оценив ситуацию, молодой пес встал между лакеем и хозяйкой и, оскалив клыки, издал негромкий рык, которого, впрочем, вполне хватило, чтобы эстонец утратил свою флегматичность. «Если ты еще раз протянешь ко мне свою руку, Сердар ее откусит», — пообещала баронесса. «Нет-нет, что вы», — пробормотал прислужник, в ужасе косясь на оскалившегося Алабая. «Люсия, остановитесь», — сокрушенно вздохнул банкир. «Вам все равно не быть вместе. Мне только что сообщили, что издан приказ об аресте господина Будищева. Именно поэтому я стремился удержать вас от необдуманных поступков». «Вы лжете», — выкрикнула дочь ему в лицо. «К сожалению, нет», — покачал головой отец, и девушка с ужасом поняла, что он говорит правду. «Но в чем его обвиняют? Подробности мне неизвестны, но зная, насколько могущественны его недоброжелатели, могу сказать, что повод для приговора найдется». «Что же делать?» — всхлипнула баронесса, чувствуя, как подкашиваются ее ноги. «Вообще-то, выход есть», — заметил после недолгого молчания Штиглиц. «Конечно, мое влияние теперь не столь велико, как прежде, но облегчить участь вашего бывшего жениха мне, пожалуй, под силу. Что вы хотите взамен?» — тихо спросила помертвевшая внутри Люсия. «Для начала пообещайте, что не станете натравливать своего зверя на наших слуг. Я сделаю все, что вам угодно, только помогите ему». При взгляде на покойного родителя Александр едва не прослезился. Что бы ни говорили досужие кумушки обоих полов, каких множество обреталось при дворе и вообще в столице, отца он любил. Политики его, в особенности внутренней, он не одобрял, это верно. Светлейшую княгиню Юрьевскую, осмелившуюся занять место его матери, пока та была еще жива, ненавидел, это тоже правда. Но вот лежащего перед ним человека любил и почитал, как и полагается примерному сыну. Он помнил, как этот большой и сильный, а в ту пору еще и молодой император носил его на руках и подкидывал вверх, отчего у маленького Сашки, которого все называли бульдожкой, захватывало дух. Как он впервые вывел его на плац перед лейб-гусарским полком и объявил юного великого князя его шефом. И вот теперь отец умер, а Александр стал императором, и теперь ему придется вести этот огромный корабль под названием «Россия» по бушующему морю. И нет никого, с кем можно разделить эту тяжелую ношу. Прикоснувшись губами к холодному лбу покойника в последний раз, государь перекрестился и твердым шагом вышел в соседний зал, где нестройной толпой теснились министры правительства, доставшегося ему от отца. Внимательный взгляд холодно скользнул по их парадным мундирам, блестящих от золотого шитья и многочисленных орденов, совершенно не замечая лиц, будто это и не люди вовсе, а механизмы, неисправные, не те, что ему нужны. «Господа», — негромко сказал он, обращаясь ко всем присутствующим разом, «мы не нуждаемся более в ваших услугах, имена ваших преемников вы узнаете позже». В переполненном зале повисла гробовая тишина, ибо это был скандал. Обычно, отправляя в отставку высших сановников империи, прошлый император благодарил их за службу, жаловал награды, вводил в государственный совет или давал какую-либо иную синекуру, из числа специально предназначенных для вчерашних властителей, ныне вышедших в тираж. И вот, пожалуйста. Но если лицо Лорис Меликова оставалось бесстрастным, ибо многоопытный армянин хорошо знал о неприязни к нему нового царя, и нисколько не обманывался на этот счет, то на генерал-адмирала было жалко смотреть. Эдак великих князей в России еще от службы не отстраняли, и, никак не ожидавший подобного афронта, Константин Николаевич стоял перед августейшим племянником с дрожащими губами, будто нашкодивший гимназист перед инспектором. А новый государь уже шел дальше, оставив за спиной остолбеневших царедворцев со всеми их обманутыми чаяниями. На выходе его ждала охрана во главе с бессменным капитаном Кахом. Последний выглядел куда бледнее обычного, что, в общем, неудивительно, принимая во внимание его преданность к покойному императору. «Здоров ли ты?» — счел нужным спросить его Александр. «Так точно, ваше императорское величество», — вытянулся офицер. «Что же, хорошо, служи, брат, мне верные люди нужны. Счастлив быть полезным вашему величеству. А где твой помощник?» — неожиданно сам для себя спросил царь. «Ну, этот, из моряков». Тут государь немного слукавил. Обладая с детства хорошей памятью, он знал в лицо и по именам большинство служителей и придворных, а также многих, с кем сводила его судьба. Так что будущего он помнил, причем, еще с Балкан. Что-то было необычное в этом нижнем чине, оказавшемся бастардом графа Блудова. А потом он еще и дослужился до офицера, не говоря уж о недавнем спасении его теперь уже покойного отца. На лице капитана отразилась целая гамма чувств, но кривить душой перед своим сюзереном он не посмел и, вытянувшись еще более, четко отрапортовал. «Подпоручик Будищев находится под арестом». «За что?» — искренне удивился император. «Кажется, я не отдавал подобных приказов». «Распоряжение генерала Черевина». Продолжал нести правду матку Кох, несмотря на выразительные взгляды стоящих за спиной государя людей. «Интересно, что же он натворил?» Обернулся к товарищу шефа жандармов Александр. «ММА черт его знает», — ответил успевший с утра приложиться к рюмке генерал, давно забывший, в чем провинность офицера. «Вот как, ваше величество», — почтительно приблизился к царю граф Дмитрий Толстый. «За подпоручиком числятся некоторые неблаговидные поступки». «Какие же?» — заинтересовался император и, видя, что приближенные затрудняются ответить, перевел взгляд на Каха. «А что, брат, хорошо ли служил Будищев?» «Осмелюсь доложить, ваше величество, превосходно!» Именно он представил прожект реорганизации охраны первых лиц государства, горячо одобренный вашим незабвенным родителям. «Любопытно, мы желаем ознакомиться с этим документом. Сегодня же вечером я представлю его вашему августейшему вниманию», почтительно поклонился Толстый, бросив на простодушного кахозлобный взгляд. «Еще вчера граф собирался покинуть ставшую негостеприимной столицу и отправиться к новому месту службы. Известие о смерти императора застигло его практически на перроне, после чего дальний родственник великого писателя размашисто перекрестился и велел поворачивать оглобли, справедливо полагая Будищева причастным к своему неудавшемуся удалению от двора. Дмитрий Андреевич упросил хорошо знакомого ему Черевина арестовать слишком бойкого моряка, чтобы затем опорочить его, но в последний момент все пошло как-то не так. Глава 21. Первая гауптвахта в Петербурге появилась еще при блаженной памяти императоре Петре Великом и предназначалась для размещения караульных солдат. Впоследствии там же стали содержаться проштрафившиеся офицеры, для которых были устроены отдельные камеры, больше напоминавшие дешевые номера в провинциальных гостиницах. В царствовании праправнука Петра, императора Александра Благословенного, здание гауптвахты на Сенном рынке перестроили в камне по проекту известного итальянского архитектора Луиджи Руско. Что интересно, отбывали наказание на гауптвахте не только военные, но и статские, от весьма известного в свое время журналиста Николая Греча до писателя Федора Достоевского. И сюда же, как это ни странно, привезли арестованного Будищева. Поскольку большая часть гарнизонных войск и командовавших им офицеров принимала участие в проходивших по всей столице траурных церемониях, принимал его молоденький прапорщик, очевидно оставленный старшими товарищами за главного. Вид у него был, что называется, лихой и немного восторженный, чтобы не сказать придурковатый. «Да, это не Рио-де-Жанейро», — скривил разбитые губы подпоручик, обозрев унылый плац и обшарпанные стены будущего памятника архитектуры федерального значения. «Вы бывали в Бразилии?» – удивленно воскликнул молодой офицер. «Нет, мой друг», – светским тоном ответил ему арестованный, – «но собираюсь посетить в самое ближайшее время». «Ах, как я вам завидую!» – мечтательно протянул исполняющий обязанности начальника. «Вы, моряки, можете бывать в далеких странах, видеть тамошние красоты и чудеса. Хотите поменяться? Что? О! Понимаю, это шутка. Веселый вы человек, господин Будищев. Угу, обхохочешься. Содержаться вы будете здесь», — открыл дверь камеры провожатый. Заглянув внутрь, Дмитрий увидел стоящую у стены узкую кровать, застеленную шерстяным одеялом, а рядом с ней невысокую этажерку, очевидно предназначенную для личных вещей. У небольшого окошка, забранного частой решеткой, расположился грубо сколоченный стол и такой же табурет, в углу сложенная из кирпичей печь. На этом список удобств заканчивался, поскольку ни параши, ни даже умывальника в узилище не наблюдалось. «Если угодно будет облегчиться», — правильно понял его взгляд прапорщик, — «вызовите караульного, тот проводит вас в уборную. То же касается и умывания. Постель довольно жесткая, но это ничего. Вы можете послать домой за периной и подушками. Столоваться из здешнего котла также не рекомендую, лучше пошлите человека в любой трактир или даже ресторацию. За пятачок любой из здешних солдат будет счастлив услужить вашему благородию. Просто курорт», — не смог удержаться от оценки моряк. «Смотря с чем сравнивать», — ухмыльнулся прапорщик. «Сейчас пришлю истопника с дровами, так что не замерзнете». «Благодарю», — кивнул ему Будищев, борясь с желанием дать на чай. «Да, чуть не забыл», — повернулся к нему собравшийся уже уходить прапорщик. «Когда пошлете за постелью, распорядитесь доставить вам мундир. Если, конечно, не желаете здесь задерживаться и далее». «В смысле? Но вас же подвергли аресту за ношение партикулярного платья». «Что? Так написано в сопроводительных документах», — пожал плечами офицер. «И часто за такое сажают? За нарушение формы одежды? Да не то чтобы часто, но случается. Бывает, господа офицеры перестараются с горячительными напитками, да по ошибке чужую фуражку или того хуже мундир напялит и в эдаком расхристанном виде попадутся начальству. Вот их голубчиков и к нам. Сурово. Да что вы, разве же это наказание? Вот при блаженной памяти императоре Николае Павловиче за эдакий пердемонокль некоего конногвардейца на Кавказ тем же чином перевели. И всего-то вины было, что колет своего товарища кавалергарда накинул, но тут как на грех, навстречу сам Михаил Павлович. Ну и поехал бедолага Горцев усмирять. 62. В ближайшее время непременно воспользуюсь вашей рекомендацией, пообещал словоохотливому провожатому Дмитрий. Тот с полуслова понял намек и вышел вон, оставив узника одного. По сравнению с прошлым заключением, когда мастеровой Будищев оказался в общей камере с уголовниками, условия и впрямь были царскими. Все же, как ни крути, а офицерам быть лучше, чем представителям простого народа. Через пару минут снова лязгнул засов и на пороге появился солдат с охапкой дров. «Дозвольте, ваше благородие», для порядку поинтересовался нижний чин и с грохотом уронил свою ношу на пол, вытащив из кармана шаровар небольшой нож. Истопник споро наколол щепок и принялся укладывать их в печи, после чего взялся за огниво. Услышав, как тот бьет кремнем по кресалу, Дмитрий уже хотел предложить солдату спички, но тот неожиданно быстро справился и сам. Быстро раздув угодившую на труд искру, он сунул ее в кучу щепок, и та немедленно занялась. «Ловко», — похвалил служивого Будищев. «Так ведь мы к такому с измальства приучены», — пожал плечами рядовой, после чего вопросительно посмотрел на переодетого в штатское офицера. «Не будет ли каких поручений, ваше благородие?» «Прими-ка», — сунул ему монетку под поручик, после чего вполголоса спросил: «Нельзя ли записку отнести моим друзьям?» «Отчего же нельзя?» — охотно согласился солдат. «Только надать у их благородия господина коменданта бумагу взять с пером. Коли угодно, так я расстараюсь». «Не надо», — остановил его Дмитрий и вытащил из кармана записную книжку с серебряным карандашом. «Сами справимся». Что интересно, при задержании его не стали обыскивать. Жандармы попросили его сдать оружие и, получив два револьвера с патронами и нож, совершенно успокоились. Что же касается бумажника, часов и тому подобных мелочей, то они остались у арестованного, заставив его немного пожалеть о своей честности. Быстро написав две записки, он отдал их истопнику. «Вот эту отнесешь господину инженеру Барановскому на Сампсониевский, а эту на Выборгскую сторону отставному ефрейтору Шматову. Адрес я для верности сверху написал. Сделаешь все как надо, получишь полтину. Все исполним в лучшем виде, ваше благородие. Может, прикажете самоварчик раскочегарить?» «Нет», — мотнул головой подпоручик. «Спать хочу, больше чем вы, мать ее, Бразилию. Как угодно-с». Следующие два дня прошли совершенно спокойно. За это время Дмитрий показал себя образцовым заключенным. Ел, спал, гулял, когда положено. Едва ему доставили форму, тут же в нее переоделся, вызвав немалое уважение у нижних чинов своим иконостасом. Начальство, узнав, что под караулом находится спаситель Александра Освободителя, тоже прониклось. Комендант Петербурга генерал Самсонов, коренастый худощавый старик со звездой Святой Анны, украшенной императорской короной, на мундире и траурным крепом на рукаве, вскоре прискакал осведомиться у арестованного, нет ли жалоб. Услышав, что не имеется, удовлетворенно кивнул, но, видимо, впечатленный синяками на лице, все же распорядился прислать доктора. Все это в глазах Будищева выглядело каким-то непонятным фарсом, но он и не подумал ни с кем спорить или протестовать, а спокойно плыл по течению и, казалось, совершенно не заботился, куда его вынесет. Навестивших его Барановского и Шматова просил о нем не беспокоиться, но позаботиться в случае надобности о Степаниде. Развязка наступила утром третьего дня. Дмитрий, как обычно, встал рано, умылся ледяной водой, проделал гимнастику, что в ограниченном пространстве его камеры было совсем непросто, и приказал караульному солдату позвать цирюльника. Тот привычно нагрел воды, затем намылил щеки и подбородок своего клиента взбитой пеной и, взявшись за бритву, принялся скоблить едва отросшую щетину. Стоила эта процедура 3 копейки, но Будищев платил 5, да еще в самый первый раз дал сверху полтину на одеколон, так что подрабатывающий бродобреем нижний чин старался изо всех сил. За этим занятием их и застал все тот же молодой и жизнерадостный прапорщик, принимавший арестованного в первый день. «Как славно, что вы успели побриться!» — радостно воскликнул он, появившись на пороге камеры. «Хотите пригласить меня на свидание?» — иронично отозвался подпоручик. «Нет, что вы!» — смешался тот. «Не тушуйтесь так!» — скупо улыбнулся Дмитрий. «Вы тоже не в моем вкусе. За вами приехали», — зачем-то понизив голос, сообщил прапорщик. «Жандармы? В том-то и дело, что нет. То есть не совсем. В общем, из дворцовой полиции. Подумать только, какая честь!» Присланный за ним штабс-капитан оказался Будищеву незнакомым, но вел себя вполне корректно. пригласив заключенного занять место в экипаже, сам устроился напротив, а два стражника заняли места на запятках кареты. «Трогай», — велел офицер кучеру. «И куда меня?» — поинтересовался Дмитрий. «Скоро узнаете», — туманно ответил провожатый. Приди в голову бывшего охотника Болховского полка мысль сбежать, он проделал бы это с легкостью, но вот желания-то и не было. Зачем ему это? Что потом? Скрываться? Уехать за границу? Так что он просто откинулся на спинку сиденья, постаравшись устроиться с наибольшим комфортом. Как оказалось, его спутник тоже не отличался словоохотливостью, и поэтому они весь оставшийся путь провели в молчании. «Выходите», — велел ему штабс-капитан, когда карета остановилась. Выглянув из экипажа, Будищев понял, что его доставили в Зимний дворец, к тому самому подъезду, куда они с Федором привезли раненого императора Александра II. Потом он долго шел по знакомым коридорам, пока не оказался перед царским кабинетом. Вышколенные лакеи беззвучно отворили высокие двустворчатые двери, и подпоручик шагнул внутрь. В глубине большой комнаты или, скорее, маленького зала, за столом сидел новый император и что-то внимательно читал, время от времени черкая по строчкам карандашом. «Здравия желаю, вашему императорскому величеству», — негромко произнес Дмитрий, нарушив затянувшееся молчание. «Вот и ты», — поднял голову Александр и, внимательно посмотрев на своего подданного, усмехнулся. «Хорош, нечего сказать». Обескураженный таким приемом подпоручик в ответ лишь пожал плечами, дескать, уж каков есть. Царь, судя по всему, тоже не ждал ответа и после недолгой паузы продолжил. «Ума не приложу, что с тобой делать? Читаю вот твой прожект охраны первых лиц государства и вижу, что офицер ты дельный из отдела радеешь. Незабвенного родителя моего от злоумышленников спас. От изобретательства твоего отечеству опять же большая польза. Один беспроволочный телеграф чего стоит. Да и картечницы твои в походе на Геоктепе себя недурно показали. Служу царю и отечеству», — мрачно отозвался Дмитрий. «Да неужто?» – язвительно отозвался император. «А бессудные расправы тебя кто уполномочил творить? Эти люди были причастны к убийству вашего отца. Знаю, оттого ты и не под судом до сих пор, но теперь уж как хочешь, а терпеть подобного я не намерен. Так больше и не надо. Что ты имеешь в виду? Террористы закончились. Я имею в виду тех, кто участвовал в том покушении на государя. Да вот только от чего он умер». На какое-то мгновение Александр помрачнел, но затем справился с переживанием и глухо ответил. «У моего отца было большое сердце, болевшее за каждого из его подданных. 4 дня назад оно не выдержало. Мне жаль», — не нашел другого ответа Дмитрий. «Жаль ему», — покачал головой император, потом, очевидно, что-то для себя решив, продолжил нетерпящим возражений голосом. «Вот что я тебе скажу, Будищев. Человек ты, хоть и полезный, но все мои ближайшие помощники от чего-то злы на тебя. А коли я твою натуру правильно понял, через это может много крови пролиться. Но для меня и государства эти люди во 100 крат нужнее, чем ты, тут уж не обессудь. Посему отправляйся-ка, брат, в отставку. Благодарю, ваше величество». «За что же?» – удивился царь, явно не ожидавший такой реакции. «Или ты не желаешь мне служить?» «Честно говоря, государь, меня Лорис Меликов заставил заняться охраной вашего отца. Я не хотел этого назначения, а теперь не хочу еще больше. Ни службы, ни наград, ничего. И признание отца, а также титула», — прищурился император. «Посмотрите на меня, ваше величество, ну какой я граф?» «Пусть будет так», — кивнул царь. «Не хочешь быть графом, твоя воля. Но без награды я тебя отпустить не могу. Сначала о делах прошлых. За дело на Бендисинском перевале Скобелев тебя против правил наградил 5-м знаком военного ордена. Следовало бы заменить его на орден Святого Георгия 4-го класса, да он уже есть. 3-й же класс подпоручику не по чину, а посему жалую золотым палашом с надписью «За храбрость». Что же касается спасения государя, то вот от него остался портрет. С этими словами Александр протянул Будищеву небольшой овальный медальон с изображением покойного теперь уже императора в мундире гвардейского флотского экипажа. Для ношения на орденской ленте сверху было предусмотрено кольцо, а по ободку шел ряд мелких бриллиантов. «Можешь гордиться», — продолжил государь, — «не всякий адмирал такую награду имеет. Что следует говорить, в таких случаях Дмитрий не знал, а потому принял знак монаршего благоволения молча. От меня же, прими следующий чин, с ним в отставку и выйдешь. А напоследок, я тебе уже как частное лицо скажу, уезжай на пару лет из России. Непременно воспользуюсь этой рекомендацией, «Ваше Величество, если есть о чем просить, говори сейчас». «Никак нет, хотя, что, со мной были отставной ефрейтор Шматов и сестра Милосердия Штиглиц, их заслуги в спасении не меньше моих». «Ну, что касается баронессы, то это не твоя печаль», усмехнулся в густую бороду царь. «А что до Шматова, ведь я его помню, он тогда в госпитале, стервец, лежал раненый, выперся передо мной, кальсоны грязные, сам на ногах еле стоит, но герой». «Так точно, вы его еще крестом наградили, было дело, и теперь своей милостью не оставлю, быть ему потомственным почетным гражданином и наградных десят нет, 5000 рублей, можешь обрадовать». «Благодарю, ваше величество, тогда ступай». Уже на улице ему встретился капитан Кох. Карла Ивановича тоже отставили от охраны первых персон, но, в отличие от будущего, в отставку не выперли, а прикомандировали к Министерству внутренних дел, пообещав со временем дать какую-нибудь не слишком обременительную должность. Узнав о том, что его бывший подчиненный теперь в Зимнем дворце, сдававший дела капитан счел необходимым встретиться. «Весьма жаль, Дмитрий Николаевич, что все закончилось именно таким образом», извиняющимся тоном заметил он. «Хочу заметить, что узнав о вашем аресте, я со своей стороны дал вам лучшую аттестацию из возможных. Надеюсь, она хоть немного помогла вам». «Благодарю», кивнул отставной поручик, протягивая руку. «Для меня было честью и удовольствием служить с вами». «И для меня», ответил ему Кох, обмениваясь крепким рукопожатием. «Кстати, новый начальник охраны получил высочайшие повеления при организации службы следовать вашему прожекту. Флаг им в руки», усмехнулся Дмитрий, из деликатности не став упоминать про транспарант и паровоз. «Но мне казалось, что вам будет приятно узнать об этом». «Мне, очень». На этом они расстались, не имея более намерения встречаться и продолжать знакомство, случившееся при столь трагических обстоятельствах. Кох продолжил службу, и хотя никогда не занимал более заметных должностей, закончил ее в генеральском чине, окруженный всеобщим почетом и уважением. «Будущего же, граф!» – заорал Федька, кидаясь навстречу однополчанину. «Отпустили? Что же ты не сообщил? Я бы встретил». «Тише ты, чертушка, ребра переломаешь!» – сделал попытку увернуться от объятий Дмитрий, но не тут-то было. Ишкаков обиженно выговаривал ему однополчанин, продолжая сжимать в объятиях. «А я уж не знал, чего и делать, то ли новому царю в ноги кинуться, то ли на гауптвахту напасть. Только этого не хватало», поспешила урезонить сожителя Анна, после чего все же поздоровалась с незваным гостем. «Проходите, Дмитрий Николаевич, располагайтесь. Кушать будете?» «С удовольствием», отвечал ей Будищев. «А то на губе я завтрак пропустил, а во дворце не кормили». «Во дворце», хором воскликнули удивленные хозяева. «Ну да, с самого утра забрали с сенной и представили предсветлые очи нового государя-императора». «И что?» – напряженно спросил Шматов. «Да все нормально», – поспешил успокоить приятеля Дмитрий. «Тебя скоро наградят, будешь потомственным почетным гражданином. Ну и денег немного отсыплют от царских щедрот». «Ишь ты», – потрясенно прошептал отставной ефрейтор. «Потомственный почетный гражданин, это же не фунт изюму. Вот-вот, выше только дворяне». «Вот и славно», — заметила вдовушка, уставляя рядом с принесшим столь радостную весть гостем тарелки с разной снедью. «Откушайте, Дмитрий Николаевич, чем Бог послал. А я смотрю, Господь вас не забывает», — ухмыльнулся Будищев, при виде полной чашки наваристых щей, миски и холодной телятины, а также полного графинчика с хлебным вином. «Дальше располагались квашеная капуста, заливная рыба и еще какие-то закуски. Судя по всему, его друзья не бедствовали, и это не могло не радовать. За такой грех не выпить», — заявил Федор, разливая водку. «Ну, за свежеиспеченного потомственного гражданина», — поднял свою рюмку Будищев, после чего легонько стукнув краями посуды, они дружно выпили. «А вас-то наградили?» — поинтересовалась вдова. «И впрямь», — спохватился Шматов, — «не могли же они тебя обойти». Естественно, ухмыльнулся Дмитрий и достал из-за пазухи медальон с императорским портретом. «Гляди вот, что дали на прощание перед отставкой». «Как это?» – изумился Федор. «Да вот так, дружище. Я теперь человек вольный». «Красивая вещь», – задумчиво заметила Анна, разглядывая царский подарок. «Поди, больших денег стоит». «А черт его знает», – отозвался с набитым ртом Будищев. «Я его в любом случае продавать не стану. Какая-никакая, а память. Тем более там с обратной стороны написано. Поручику Будищеву в память об оказанных услугах от неизменного благосклонного Александра, прочитала вдова Вертанин. «Ишь как, отчего же тогда в отставку?» – спросил Шматов. «Я думал, ты еще превосходительством станешь. Генералов в России как собак нерезанных», – усмехнулся гость, отложив в сторону ложку. «Так что, как-нибудь обойдусь. А я жениться надумал», – сообщил Федя, наливая по второй. «Хорошее дело, а на ком?» – не удержался от ерничества Дмитрий, но, заметив, как вытянулось лицо хозяйки, тут же повинился. «Ну прости дурака, Аннушка, сама знаешь, язык у меня без костей». «Да ну вас!» – обиженно отвернулась будущая потомственная гражданка и демонстративно вышла в соседнюю комнату. «Зачем ты так?» – нахмурился друг. «Извини, брат», – посерьезнел Будищев. «Просто есть одна вещь, которую я должен тебе рассказать». «Какая еще вещь? Я хоть от двора и отставлен, но уж больно многим большим людям успел мозоли отдавить. До меня им не добраться, тем более что я собираюсь на время уехать из России, а вот на тебе и твоих близких они могут попробовать отыграться. С чего бы это? Я человек маленький, знаешь много, точнее, можешь знать, но им это без разницы. О чем? О том, кто и как старался на тот свет нашего государя отправить. Вот оно что», — задумался Шматов, — «и ты, стало быть, уедешь? Ненадолго, на год или два. Хочешь со мной? Ежели по совести, то нет», — мотнул головой парень, после чего, будто спохватившись, продолжил взволнованным голосом: «Сам знаешь, я за тобой и в огонь, и в воду пойду, да только, что, пожить хочется по-людски, без стрельбы, без бомб, без смертоубийства. Даст Бог, в купцы выбиться, а нет, так и ладно, с Аннушкой детишек народить. А ты ведь не удержишься, куда-нибудь да встрянешь». «Очень может быть», — согласился Дмитрий. «Ну что, еще по одной?» «Ага, давай. Похороны государя, отставка старого и назначение нового правительства и предстоящая коронация взбудоражили высшую знать империи. Было понятно, что корабль государственного управления скоро круто развернется, и кто знает, кому суждено остаться у руля, а кого, быть может, унесет за борт. Все теперь зависело от нового императора и его приближенных, самым влиятельным из которых, как поговаривали осведомленные люди, был князь Мещерский. И хотя сам он пока не занял никакой явной должности, оставаясь всего лишь простым камергером, тайное его влияние было трудно переоценить. Ходили слухи, что одного его слова было довольно, чтобы устроить, или же напротив, напрочь испортить карьеру любому придворному или сановнику. Поэтому, где бы теперь ни появлялся Владимир Петрович, его встречали подобострастные взгляды соискателей монаршей милости. Сам он, однако, ничуть не переменился, оставаясь таким же простым и любезным, как и прежде. И только взгляд иной раз выдавал в нем хищника, способного ради своей потехи играть чужими судьбами и даже жизнями. Впрочем, были люди, которых боялся и сам князь. Как-то вечером, когда Мещерский обедал 63 в ресторане, к нему в кабинет без спроса зашел какой-то человек, занятый поглощением пулярки 64 под соусом из трюфелей. Он не сразу обратил внимание на вошедшего, полагая, что это кто-то из прислуги, а когда все же поднял глаза, наткнулся на ледяной взгляд Будищева. «Приятного аппетита, ваше сиятельство», — без тени улыбки на лице, поприветствовал он князя. «Благодарю», — чудом не поперхнулся Владимир Петрович. «У вас ко мне какое-то дело?» «Я зашел попрощаться», — без обиняков начал Дмитрий. «В каком смысле?» — с трудом выговорил Мещерский. «Уезжаю за границу. Вполне вероятно, мы больше не встретимся, если вы меня, конечно, к этому не вынудите. Что вы имеете в виду? В России остаются мои друзья и близкие, и мне очень не хотелось бы, чтобы с ними произошли какие-нибудь неприятности. Вы меня понимаете?» «Боюсь, что не совсем». «Бросьте. Вы прекрасно знаете, что бывает, когда страдают мои близкие. Запомните сами и передайте своим подельникам, что если хоть один волос упадет с головы моих друзей, я приду за вами, за всеми вами. Простите, Дмитрий Николаевич, но вы склонны преувеличивать свое значение для нас». «А как? Именно так. Судите сами, мы добились всего, чего хотели. Александр Александрович вступил на престол, а значит, гибельные для России реформы будут остановлены. Других помыслов у нас нет, а вы и ваши, ХМ, друзья никакой опасности не представляют. Вы в этом уверены?» В голосе Будищева промелькнули нотки иронии, заставив совсем уже было успокоившегося князя замереть от страха. «Да, вы человек неординарный», — вынужден был согласиться Мещерский, — «но не будете же вы вести свою вендетту, пока в России не закончатся чиновники? Нет, к конечно, можете считать, что я вовсе отказался от мести. Не провоцируйте меня и можете спать спокойно. О, можете положиться на меня в этом вопросе. Я рад, что мы поняли друг друга», — отозвался Дмитрий, продвигаясь к выходу. «Бон вояж, 65», — светским тоном поспрашался с ним князь, после чего схватил лежащую на коленях салфетку и бросился вытирать ставший неожиданно мокрым лоб. Не обошли стороной траурные мероприятия и семейства Штиглицев. Конечно, старый банкир числился среди приближенных прежнего императора, что заставляло нынешнего относиться к нему с вполне оправданным подозрением. Однако такую фигуру так просто было не задвинуть, а потому и самому барону, и членам его семьи всегда находилось место. Впрочем, не все было так плохо. Людвига, успевшего проявить себя дельным артиллеристом, позвал к себе в штаб генерал-фельдцехмейстер 66, так что карьеру молодого офицера можно было считать обеспеченной. К Люсии, неожиданно для всех, проявила благосклонность новая императрица Мария Федоровна, и ходили слухи, что ее платье скоро украсит фрейлинский шифр. Было ли это признанием заслуг старого барона, или же наградой за участие отважной барышни в недавних печальных событиях, никто доподлинно не знал, что, впрочем, совершенно не мешало досужим кумушкам обоих полов строить самые смелые предположения. Будучи одной из наследниц громадного состояния Штиглицев, и оказавшись к тому же среди приближенных государыни, Люсия стала одной из самых завидных невест Петербурга, о чем ей не преминул сообщить отец. «Мне все равно, батюшка», — кротко заметила она в ответ, меланхолично поглаживая холку Сердара. «Напрасно вы так безучастны, дитя мое», — нахмурился банкир. «Я делаю все, чтобы обеспечить ваше будущее и смею рассчитывать на хотя бы минимальную благодарность. Мы, если помните, заключили договор. Вы свою часть исполнили в точности, а потому и я намерена соблюсти свою. В конце концов, я, Штиглиц, а слово члена нашей семьи чего-нибудь да значит. Рад это слышать», — проскрипел в ответ старый барон. «Вы правы, Будищев на свободе, и, как говорят, уехал из России. Забудьте о нем, уже забыла. Простите, батюшка, но я очень устала и хотела бы прилечь». «Конечно». Оставшись одна, барышня без сил откинулась на спинку кресла. Нужно было позвать Машу, чтобы та помогла ей переодеться, но не хотелось никого видеть. Она и без отца знала, что Дмитрий был освобожден, после чего сразу же исчез. Вероятно, на то были свои причины, но отчего он не сделал попытки увидеться с ней? Да, им не бывать вместе, но ей не хотелось расставаться таким образом. Она желала бы объяснить свою роль во всех этих событиях, и чем ей пришлось пожертвовать ради него. В этот момент за ее спиной мелькнула какая-то тень, и Люсия вздрогнула от испуга. Неужели к ним в дом проник вор? Хотя, пока рядом с ней Сердар, ей никто не страшен, но почему ее верный пес вместо того, чтобы ощетиниться и зарычать, радостно повизгивает? И что за руки легли на ее плечи? «Привет», — шепнул из темноты ей знакомый голос. Конец.